Глава 25. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 6 марта 2023 года, 20:36. Ее квартира находилась на верхнем этаже пятиэтажного дома, из окон которого открывался вид на Потомак. Не будучи городской жительницей до поездки в Кембридж, который ни при каких обстоятельствах нельзя было назвать большим городом, но все же он разительно отличался от крошечного Макинтоша, штат Вирджиния, Алекс больше не могла представить себя в маленьком городке. Она выросла в тихом пригородном районе, где ближайший город находился в 2 часах езды, но позже именно суета и шум городской жизни пришлись ей по душе. Возможно, привлекательность заключалась в том, что в большом городе ты одновременно невидим и не одинок. Несмотря на то, что второй дом Донны и Гаррета, куда Алекс сбежала во время суда и где жила после неудачной попытки учебы в вузе, был спрятан в предгорьях Апалачей, Алекс постоянно боялась, что ее там узнают. В месяцы после возвращения из Кембриджа Алекс чувствовала, что выделяется в маленьком городке с его пустыми улицами и непритязательными заведениями. Постоянное беспокойство о том, что в ней узнают девушку с пустыми глазами, которую когда-то обвинили в убийстве семьи, стало еще одним шрамом, прорезавшим ее изуродованную психику, и его нанесли Дрю Эстес и Лаверна Паркер. Однако прошло уже достаточно лет, чтобы тревога утихла. Она купила квартиру в Джорджтауне, когда ей было 23 года, и теперь ощущала себя просто еще одним лицом в толпе. Никто не обращал на нее внимания, и она чувствовала себя как дома на многолюдных улицах Вашингтона. Кто-то посчитал бы то, как она прокладывает себе путь в мире, свидетельством эволюции и зрелости ее личности. Другие бы сказали, что так она преодолевает тяжелое прошлое с чудовищной травмой и извлекает максимум пользы из ужасной ситуации. И только Алекс знала правду. Ее способность справляться с прошлым объяснялась тем, что она аккуратно разделила свою жизнь на 3 категории. Там была она под псевдонимом Алекс Армстронг, бунтарка с волосами во все стороны, которая незаметно перемещалась по миру, работала детективом в компании «Ланкастер и Джордан» и вела в целом нормальный образ жизни. Еще существовала ее прежняя личность — Александра Квинлан, которую мир знал только как девушку с пустыми глазами, чью семью убили. И, наконец, ее истинная сущность представляла собой комбинацию из вышеупомянутых личностей, но с дополнительной составляющей. Именно эта составляющая, хотя ее было нелегко определить, заставляла Алекс не только жаждать ответов на вопросы о том, что случилось с ее семьей, но и чувствовать себя уверенной в том, что сколько бы времени ни прошло, она в конце концов докопается до истины. Круг людей, которые были знакомы со всеми сторонами ее личности, был невелик. В него входили Донна и Гаррет Ланкастеры, а также несколько адвокатов из Ланкастер и Джордан, которые занимались ее делом. Еще были ее друзья из колонии, которые знали практически все, поскольку познакомились с Алекс в Аллегейни. И, наконец, был ее психиатр, который за годы еженедельных сеансов вытащил из подсознания Алекс каждую деталь ее прошлого. Доктор Моралес, вероятно, знала Алекс лучше, чем она сама. Хотя поначалу она сомневалась, что это поможет, еженедельные сеансы терапии позволили Алекс понять, как она стала той, кем стала. Годы терапии дали ей инструменты, необходимые для того, чтобы понять, что ее 10-летний путь начался не с той отправной точки. Она знала, что есть и другие люди, пережившие подобную потерю или сравнимую трагедию, но они, скорее всего, прошли через процесс горевания более структурированным и традиционным способом. Путь Алекс с самого начала был неправильным. У нее не было времени, чтобы как следует оплакать потерю семьи или даже осознать их смерть. После травмы, полученной в ту ночь, она попала в безжалостную колонию для несовершеннолетних, где время, необходимое для скорби, было потрачено на то, чтобы выжить и отбиться от преступников, с которыми ее держали в заперти. После того, как Донна и Гаррет добились ее освобождения, меры предосторожности, принятые для того, чтобы избежать внимания прессы, отодвинули на второй план психологическую работу, которую необходимо было проделать Алекс, чтобы пережить то, что произошло в ту роковую ночь. Затем возникло дело о клевете против штата Вирджиния. Впервые Алекс заговорила о той ночи, когда была убита ее семья, на свидетельской трибуне, когда на нее смотрели из переполненного зала суда, а телекамеры снимали каждое ее слово. Ее путь действительно пошел не туда, и ее психотерапевт продолжал настаивать, что исправление жизненной траектории важнее, чем достижение какой-то воображаемой утопии. Поэтому не было ничего удивительного или даже неожиданного в том, что даже через 10 лет после убийства ее родных Алекс во сне продолжала возвращаться к тому моменту, когда ее разбудил первый выстрел. С годами сны стали настолько яркими, что их невозможно было отличить от реальности. Изредка Алекс понимала, что это сон, что все происходит у нее в голове. Во время таких снов она становилась смелее и, выскочив из-за часов, медленно кралась к спальне родителей. Но тогда реальность и вымысел сталкивались, эти два мира пересекались, но никогда не могли полностью слиться, и останавливали ее у порога родительской спальни. Иногда она пыталась обмануть свой разум во время этих снов, говоря себе, что планировала только подойти к родительской двери и послушать. Но вместо этого она врывалась в комнату, надеясь увидеть то, что ее разум мог только вообразить. Надеясь увидеть брата, который еще жив и ждет, когда она его спасет. Надеясь увидеть человека, который держит дробовик. Наконец-то она смогла бы увидеть лицо человека, которого знала только как тень, видимую из-за часов. Но стоило ей во сне войти в дверь спальни, как она тут же просыпалась от испуга. Именно после одного из таких снов, проснувшись в своей маленькой кембриджской квартирке, она и начала прикреплять улики на доску. Проснувшись, она записала все детали, которые смогла вспомнить, на карточке и прикрепила ее к доске. Молодые целеустремленные люди, как прочитала Алекс в одной из книг по самосовершенствованию, тоже делали такие доски и называли их «картами желаний». Там были коллажи из картинок с их жизненными приоритетами и карьерными целями. На досках были и повышения по службе, и машины, и дома. А вот доска «Алекс» содержала улики. На ее доске было написано все, что она смогла вспомнить, воображаемое или реальное, о той ночи, когда была убита ее семья. Она содержала все доказательства, которые когда-либо были собраны или приобщены к делу. То, что начиналось как доска с бумажками на стене кухни в Кембридже, спустя годы превратилось в огромный флипчарт на подставке, занимающий добрую часть столовой. Хотя в постоянной привычке оглядываться через плечо Алекс винила Дрю Эстеса и Лаверну Паркер, они же предоставили ей самую важную улику на доске. За несколько лет до этого Дрю Эстес под давлением британца Лео выяснил для нее имя человека, который открыл тот самый номерной банковский счет, хранителями которого были ее родители, и выписки с которого Алекс нашла в коробке, брошенной на чердаке. Этим человеком был Роланд Глейзер. На протяжении многих лет Алекс скрупулезно изучала его, доходя до одержимости. Хотя это было несложно. Роланд Глейзер был во всех новостях. Это американский бизнесмен, которого арестовали за торговлю несовершеннолетними девочками и который умер в тюрьме в ожидании суда в 2012 году за пару месяцев до того, как была убита семья Алекс. В новостных статьях, которые Алекс читала, многие из них были прикреплены к ее доске, Говорилось, что Роланд Глейзер был связан с самыми известными людьми в мире бизнеса, развлечений, политики и технологий и владел островом у побережья Майами, где регулярно устраивал вечеринки для богатых и знаменитых. Именно на этом острове и на этих вечеринках девочек-подростков продавали богатым бизнесменам, знаменитостям и технологическим магнатам. Когда этим делом занялись федералы и поползли слухи об обвинениях в сексуальной эксплуатации, три женщины пропали без вести. Они давно работали на Глейзера и жили на его частном острове. Предполагалось, что именно они могли сообщить ключевые подробности о том, кто посещал подпольные вечеринки, а также о девушках, которые Глейзер перевозил на остров и обратно. Возникли предположения, что Глейзер как-то причастен к их исчезновению. Изображения этих трех женщин часто фигурировали в новостных статьях и на различных сайтах. Именно тогда, изучая Роланда Глейзера, Алекс сделала самое значительное открытие в поисках ответов на вопросы о том, почему была убита ее семья. Три женщины, которые были связаны с Глейзером, были и женщинами на фотографиях, которые нашли на кровати ее родителей в ночь убийства. В журналистских расследованиях и новостных статьях, которые изучала Алекс, говорилось, что Роланд Глейзер — это бомба замедленного действия, которая могла бы разрушить карьеру не одному человеку и разоблачить целый подпольный преступный мир, если бы его история стала всем известна и дело дошло до суда. Вместо этого Глейзер повесился в своей тюремной камере в ночь перед процессом. Что связывало этого человека с ее родителями? Вот главный вопрос, с которым Алекс столкнулась за годы поисков правды. Фотография Роланда Глейзера была прикреплена к середине доски красной кнопкой. Вокруг изображения Глейзера и женщин, чьи фото обнаружили на кровати у ее родителей, висели десятки карточек и новостных статей. Изображение одинокого отпечатка пальца, снятого с окна ее спальни, занимало отдельное место в правой части доски, и сегодня оно оставалось такой же загадкой, как и в самом начале. Рассматривая доску, Алекс не была уверена, что сейчас она хоть немного ближе к истине, чем тогда, когда впервые повесила доску много лет назад. Внутри себя она постоянно жаловалась на отсутствие прогресса и параллельно пыталась заглушить эти жалобы. Возможно, ее психотерапевт был прав. Дело не в пункте назначения, а в самом пути.